Интерлюдия первая. Король Георг был явно не в духе. Стремительно пройдя в свой кабинет, повелительно махнул рукой, приглашая зайти ожидавшего в приемной лорда. «Что скажете нового, лорд Дориан? Что там с безопасностью страны?» «Так, плохо дело. Если Георг столь официально начал разговор, то будет горячо. С королем, а тогда еще принцем и даже ненаследным, Дориан сдружился со времен школы для одаренных мальчиков, куда их привезли 6-летними испуганными мальчишками. После трагической гибели наследника отец-король быстро сдал, и практически сразу после окончания академии Георг был коронован. А Дориан со временем стал главой тайной службы, что как раз подходило для его аналитического ума и внешне холодного характера. Но сегодня король был явно не в духе. «Давай, рассказывай, отчего ты там поднял бучу среди совета лордов, что они жаловаться прибежали?» Сев за стол, Георг немного успокоился и, махнув на соседнее кресло, пригласил садиться. «Знаешь, появились некоторые сведения, что кто-то из высших держит у себя личных магов и пытается из них сделать боевых магов. Что, откуда, пока не ясно. Все маги, выпускники и даже студенты академии и школы на учете. Лишних тоже нет, да и боевой магии у нас нет. Вот и выясняю. Хотел расшевелить это болото. Теперь посмотрю, кто жаловаться побежал, а кто побежал концы прятать». Король тоже задумался, потом тяжело вздохнул. «Да, проблема у нас с магами. Каждый год их становится все меньше. А зачем им боевая магия? Думаю, что кто-то собирает армию. Частную. Ни к чему хорошему это привести не может. По поводу уменьшения количества магов... прячут одаренных. Как могут, кого-то по родственникам, кого-то за границу переправляют, девчонок замуж поскорее выдают, подороже. А зачем прятать? Закончит академию или школу, отработает королевству положенные годы и пусть едет в свою семью, что тут такого?» Король явно не понимал, что тут за проблема. Дориан неохотно начал делиться своими мыслями и догадками. «Есть тут какая-то загадка. Вот ты, твое величество, знаешь, сколько лет должен маг отработать государству и где? Это еще мой дед установил. 10 лет, и куда пошлют? Если бы. Последнее время почему-то маги должны отрабатывать от 15 до 20 лет. И в основном все они в столице. А после, даже если они ухитрились отработать, много магов исчезает, не появляясь ни в других городах, ни у себя на родине. То есть кто-то своей волей увеличил обязательную отработку и потом куда-то отправляет магов? И почему они все в столице? На местах маги не нужны?» Король явно закипал от гнева. «Вот я и пытаюсь это выяснить. Тут, кстати, кое-что интересное намечается. Помнишь ведь, что целителей у нас нет своих пока? К нам они попадают из других миров, такова особенность высших сил. Вот недавно сменился целитель в одном городе. Трумель называется. Женщина. Самое интересное, что с ней вместе к нам попали ее родственники. Она маг, а они нет. Местный Терц сообщение прислал. Я взял на себя смелость пригласить на традиционную аудиенцию не только эту целительницу, но и ее родственников. Интересно посмотреть на них. Да и вдруг кто-то на них среагирует из моих подозреваемых. «Договорились. Мне тоже любопытно. После аудиенции еще прием. Хорошо, Дориан, ты иди работай. Не сердись. Сорвался, то эти лорды с утра, то королева Элиана нервы треплет, про папеньку своего хлопочет, которого ты отправил в почетную ссылку послом. У меня сейчас будет глава магического контроля. Может, он что-то скажет интересного». Король с долей зависти посмотрел вслед другу. «Везет дару. Никто не стоит над душой, ты обязан, думай о королевстве, трону нужен наследник». Георг опять мысленно вернулся к утреннему скандалу. Отец Элианы был главным советником у его отца, и Элиана была просватана за принца-наследника. Но его трагическая гибель все изменила. Наследником стал он, Георг, и отец-король сказал, что теперь Элиана будет его, Георга, женой и королевой. Тем более о помолвке со старшим сыном официально не объявлялось. Георг женился, решив стерпится-слюбится. Отец скончался, и тут любезный тестюшка решил вершить свою политику руками дочери. Элиана после рождения наследника отрабатывала обязательный номер по показному воспитанию сына раз в неделю, а в остальное время советовалась с отцом, завела свой круг приближенных. Георг с досады поморщился, хотя хотелось выругаться. Лучше бы она любовников меняла раз в неделю, чем лезла в интриги. Со временем Дар раскрыл еще не заговор, но предвестник его, в котором был замешан, и его тесть. Кого арестовали, кого выслали из столицы. Но с герцогом так поступить было нельзя, и его отправили в почетную ссылку. Поехал он послом в одну южную далекую страну, где и пребывал до сих пор. А Элиана теперь выносила королю мозг с требованием вернуть отца по причине того, что хватит папе быть простым послом, пусть он руководит внешней политикой. Ага, как же. С таким дипломатом и врагов не надо. Страна, в которой он сейчас пребывает, патриархальная, мирная, ни с кем никогда не воевала, сельскохозяйственная и благополучная. Поэтому тамошнего правителя ни на какие интриги не подобьешь. И местная аристократия тоже лояльна к своей верховной власти. Вот пусть там и сидит. Когда пришел вызванный глава маг-контроля лорд Крейтон, Георг уже успел успокоиться, про себя решив еще раз спокойно поговорить с супругой при полной бесполезности разговора, подумать о длительном лечении расстроенных нервов королевы на водах. А теперь надо переходить к насущным проблемам. Лорд Крейтон — мужчина лет 40, среднего роста, обычной конституции, внешне выглядел вполне приятно, доброжелательно. Но что-то не давало королю относиться к нему так же, как к лорду Дориану. Не было внутренней свободы в общении с ним. Хотя Георг и был магом огня, но небольшие зачатки эмпатии у него были, и вот эти смутные чувства заставляли держать дистанцию в общении с Крейтоном. «Лорд Крейтон, скажите, у нас так сильно уменьшилось количество магов в последние годы? Не рождаются одаренные дети? Я вижу по отчетам ректора Академии, что ежегодные наборы в Академию уменьшаются с каждым годом». «Да, Ваше Величество, магов рождается меньше. Вот у меня данные по рождаемости за 5 лет». Крейтон зашуршал бумагами, что принес с собой. «Потом еще население стало прятать детей после 5 лет. Приезжаем, спрашиваем, где ребенок, чтобы проверить. Говорят, что умер весной. За границу стали сбегать. Ваше Величество, я прошу помощи в задержании всех, кто переходит границу, и без проверки на постах на наличие магии не выпускать». «Это мы еще обсудим. Меня другое интересует. Когда и кто отменил указ еще моего деда о сроках отработки магами после обучения?» «Ваше Величество, вы же сами видите, что меньше поступает и много стали прятаться. Вот мы и решили, чтобы увеличить срок, раз магов стало меньше». «То есть вы решили? А со мной советовались? Или вы, лорд Крейтон, считаете себя выше нашей власти? Или думаете, что увеличение срока добавит любви к вам у магов, и они станут меньше сбегать? И почему маги отрабатывают только в столице? В провинции все так хорошо, что там маги не нужны? Так хорошо, что маги-целители для страны приходят из других миров? Только придворные целители – обитатель нашего мира. И то его забирали в другой мир и там обучали. Сейчас вот еще в одном городе сменился целитель. Не хотят у нас работать. Может, это вы создаете им такие условия?» Король был в гневе. Немного помолчав, отвернулся, махнув рукой. «Идите, лорд Крейтон. Будем разбираться». Крейтон, выйдя в приемную, выдохнул и двинулся к выходу. Сев в свой экипаж, отправился к себе в службу маг-контроля, думая о том, что надо спешить и с королем что-то решать. Интересно, что там за новый целитель. Посмотреть бы на него. Когда там ближайшие аудиенции? Завтра, кажется. Вот и посмотрим тогда.